Глава 4. План эмиграции. Живущим в искусственной среде Ап изначально не были знакомы понятия «утро» и «вечер». Однако преимущества системы, при которой все начинают работать одновременно, были очевидны. И слова «утро» и «вечер» для удобства ввели в обиход. Сейчас утро определяется как время начала работы, вечер – как время завершения работы. Однако на персонал мостика это не распространяется. На корабле кто-то должен нести вахту постоянно, поэтому сутки этих людей разделены на три равные части. К персоналу мостика относятся только офицеры-пилоты. На кораблях, где офицеров-пилотов всего три, вроде Басройла, если не хватает хоть одного, несение вахты становится тяжелым занятием. Это, кстати, было еще одной причиной, почему на Лабназ-2 отправились администратор Джинта и инженер Самсон, а все офицеры-пилоты остались на борту. Во время сражения, захода в порт и выхода из порта, на своих постах обязаны быть все офицеры. Но в остальное время они нередко вовсе не видят друг друга. Для Ап, постоянно живущих в космических кораблях, свободное от работы время бесценно. Однако Лафиль старалась находиться на мостике как можно больше. Даже когда была не на вахте. Потому что мостик эсминца Басройл стал ее временным космическим поместьем. «Вы не устали?» – внезапно спросил старший офицер Сабаш, который как раз был на вахте. «Не сильно». Лафиль попыталась ответить естественным тоном, но Сабаша ее ответ, похоже, не убедил. «Если что-нибудь случится, я в любом случае вас вызову. Так что, может, вам пойти отдохнуть? Разница только в том, где я буду сидеть. У себя в каюте или здесь. Нагрузка на тело не изменится». «Ну, может и так, но...» «Я здесь мешаю?» Лафиль вовсе не старалась вложить в вопрос иронию. Она поинтересовалась совершенно серьезно. «Ни в коем случае. Просто я вспомнил старые времена». «Старые времена?» «Да. Это было во время моего первого полета в качестве торговца. Мне стоило бы пойти помощником навигатора на какой-нибудь большой корабль, но я тогда одолжил у отца деньги и неожиданно для всех зафрахтовал судно. Маленькое, конечно. Я тогда ни за что не хотел покидать мостик». «Даже спали там?» «Да», – смущенно кивнул Сабаш. «Дремал прямо в капитанском кресле. Команда мне советовала так не делать. Но я никого не слушал. Когда мы прибыли к месту назначения, и дело дошло до торговли, я еле держался на ногах. Из-за этого в итоге оказался в большом убытке. Я сплю у себя в каюте и столько, сколько надо». «Уже лучше, чем я тогда», — улыбнулся Сабаш. «Я уже 5 лет в космических силах, а сражаюсь уже больше года». «Конечно. И именно поэтому, мне кажется... вам стоит не напрягаться так сильно. Вы тоже обращаетесь со мной, как с ребенком». Надула губы Лафиль. «Что вы, как можно? Я просто не могу молча смотреть на юную девушку». «Не можете молча смотреть?» Принцесса нахмурила брови. «Если ее подчиненные тревожатся, это проблема. Точнее, на переполненную энтузиазмом юную девушку». «Я переполнена энтузиазмом?» «На это похоже». Она вовсе не собиралась проявлять энтузиазм. Ей вообще не нравилась роль временного монарха. Раз уж на нее эти обязанности взвалили, она намеревалась исполнять их должным образом, но о каком-то особом энтузиазме речи не шло. «Скажите, что вы делаете, когда остаетесь наедине с собой?» — поинтересовалась Лафиль. Честно говоря, она просто не знала, что делать во время отдыха. Экурья, скорее всего, спала. А если не спала, все равно Лафиле было трудновато получить удовольствие от разговора с ней. Некоторые офицеры способны непринужденно общаться с членами экипажа. На Басройле это Самсон и Джинта. Однако Лафиле следовать их примеру никак не могла. Она понимала, что собеседник при разговоре с ней обязательно напрягается. На взгляд Лафиле, Сабашу и Экурья в таких ситуациях тоже было непросто. Похоже, людям с пространственным восприятием и синими волосами эта техника дается с трудом. Несмотря на все это, Лафиль не обзавелась хобби, которым могла бы заняться в одиночестве. Поэтому ей было интересно, что в одиночестве делает Сабаш. «Это довольно личный вопрос», — улыбнулся Сабаш. «Мне не следовало спрашивать. В таком случае приношу свои извинения». «Нет, скрывать тут особо нечего». Улыбка старшего офицера стала шире. «В общем, я пишу письма». «Каждый день?» «Да, каждый день. Всем до единого, кого знаю. Кроме того, я хоть и отправился воевать, но и торговые связи сохраняю. Поэтому необходимо писать и деловые письма». «Вам это не надоедает?» «Интересно не столько писать письма, сколько читать ответы. Я пишу письма, потому что хочу получить ответы. Кроме того, так мои отношения не рассыпятся». «Что вы имеете в виду, отношения не рассыпятся?» «Даже если двое очень близки, когда они перестают общаться, их дружба хиреет. Но даже если они не видятся лицом к лицу, можно обмениваться письмами. Думаю, если я погибну, на похоронах будет людно». Последнее Сабаш добавил, улыбаясь. «Хотя я не рассчитываю, что там будет присутствовать капитан и другие, кого я здесь вижу каждый день». «Да уж», — улыбнулась Лафиль. «Весь экипаж вверяет своей жизни кораблю. Тем более, если это маленький корабль, такой как эсминец. Если Сабаш погибнет, вероятнее всего он погибнет вместе с Босройлом. Значит, остальной экипаж тоже будет мертв. Кстати, вы точно не хотите отдохнуть?» «Мне совершенно не скучно разговаривать с вами», — ответила Лафиль и оперлась подбородком на руки. «Но я-то сейчас более или менее работаю». Хоть Сабаш это и сказал, недовольным он не выглядел. «Более или менее». «Да, более или менее», — повторил Сабаш, и как раз в этот момент раздался звуковой сигнал. «Вызов с планеты. Это офицер задней линии Лин». «Включайте», — сказала Лафиль и встала. Появилось изображение довольно-таки утомленного на вид Джинта. «Временный монарх. Говорит Вица, временный монарх из наземного мира». Это и так было понятно, но Лафиль все равно кивнула. «Что случилось?» «Все тот же вопрос эмиграции. Получен окончательный вывод. Эмиграция все-таки состоится. Я составил план, высылаю». «Ясно. Кстати, похоже, ты немного устал». «Не немного». «Может, мне тоже спуститься?» Джинта, явно переполошившись, тут же замотал головой. «Нет, тут все нормально. Можешь оставаться там». «Вот как». Безусловно, среди обязанностей Лафили были и такие, которые следовало выполнять на Босройле. Если она покинет корабль, нагрузка на Сабаша и Курьюа возрастет. «В общем так. Первая порция будет 12 тысяч человек. Из наземного мира на орбиту их доставит Даксис в несколько приемов. Остальные транспорты там готовы будут их принять?» «Вообще говоря, эти корабли предназначены для перевозки грузов. Принимать пассажиров они не приспособлены». Лафиль, скрестив руки, передала то, что ей сказал командир отделения транспортов. «Кроме того, 12 тысяч человек – это невозможно. Предел 8 тысяч». На лице Джента отразилось потрясение. «А прислать новые корабли?» «Придется. Сейчас же пошлю связное судно. Однако первые 8 тысяч мы уже можем принять». «Но заботиться о пассажирах никто не сможет». «Это всего лишь означает, что они могут не рассчитывать на комфортный перелет. Дней 10 придется перетерпеть». «Ммм...» простонал Джинта. «Ладно, попробую их убедить. Но если они не согласятся, просто отложим отправку. Могу я получить документы касательно условий жизни?» «Хорошо. Их тебе перешлют непосредственно из отделения транспортов». «Будь добра. И еще одно. Я получил список с порядком перехода должностей территориального представителя. Его я тоже высылаю. Он, конечно, секретный, и само существование этого списка тоже должно остаться в секрете от заключенных». «То есть это список тех, кто станет территориальным представителем, когда действующее наземное правительство улетит?» «Нет, господин Майдин проявил разумную осторожность. В случае, если с ним самим что-нибудь случится, он составил список тех, кто будет отвечать за процесс эмиграции. Когда все тюремщики отбудут, этот список станет не нужен. Понятно. Кивнула Лафиль и подумала. Уместная предосторожность. Ладно, я скоро свяжусь с тобой опять, а пока прерываюсь. Лафиль кивнула и села в кресло. Изображение исчезло.